Самуэль Фенше в полной мере сознавал всю опасность опыта. Собрав остатки воли, он решил разработать протокол активизации передатчика. По указанию доктора Черненко был изготовлен радиопередатчик, работающий на частоте мозгового рецептора француза. Активизировался он только секретным кодом, которого Фенше не знал. Он вернулся в больницу Святой Маргариты и объяснил Жану Луи Мартену, что надо делать. Фенше сам произвел подключение, и скоро его пациент научился приводить передатчик в действие. Естественно, только он один и знал секретный код. «Ты станешь моим бессознательным», — сказал Фенше ему. «У тебя будет два бессознательных по цене одного, так как моему собственному сознанию помогает сознание Афины. Мы оба никогда не злоупотребим той огромной властью, которую имеем над тобой. Клянусь тебе». Фенше снял свою шляпу и показал, что было под ней. Мужчины по достоинству оценили друг друга, у каждого на голове подсоединение. У Мартена колпак, от которого шли провода, у Фенше радиоантенна. «Ее заметно, но я заказал плоскую антенну, которая не крупнее родинки. Когда она будет готова и волосы отрастут достаточно, чтобы ее скрыть, я сниму шляпу». «Тебе вполне идут шляпы», — мысленно писал Жан-Луи Мартен. «Теперь, Одиссей и Афина, помогите мне себя превзойти». Больной ЛАС, гордый доверием своего врача, прекрасно осознавал значимость эксперимента, в котором собирался участвовать, и очень серьезно подошел к своей роли. Он придумывал серии все более и более трудных тестов на интеллект. Самуэлю Фенше стоило большого труда получить вознаграждение, последний секрет. Каждый разряд производил на него волшебное действие. Больной ЛАС прекрасно знал дозу, ни много, ни мало. Результат зависел от 1 000 000 вольта. Зона последнего секрета была очень чувствительна. Когда были превзойдены серии обычных тестов на IQ, Мартен решил, что ум Фенше выше всяких норм человеческого интеллекта. Тогда он объявил, что теперь самое время использовать область бесконечную для развития интеллекта — шахматы. По его рекомендации, Фенше записался в муниципальный клуб и успешно побил всех местных игроков. Менялась и внешность врача. Казалось, он стал более представительным и более нервным. Взгляд был вымученным, время от времени рот беспричинно растягивался в улыбке. Жизнь тоже менялась. Фенше влез в долги, чтобы купить просторную виллу у Кабдантип. Он постоянно искал чувственные возбудители. Подобно наркоманам, которым между дозами нужно покурить простую сигарету, чтобы почувствовать, как успокаивается тело. Именно тогда он записался в небо. У членов этого клуба была та же цель, что и у него — больше удовольствия. Там он познакомился с Наташей Андерсон. Их встреча была исключительным моментом. Что его затронуло вначале, так это ее мимолетность, словно богиня, спустившаяся с небес, чтобы оскверниться подле смертных. Миша представил их как двух любителей шахмат. Они играли, будто танцевали. Фигуры не ели друг друга, они огибали одна другую, как в хореографии, смыслы которой никто не мог уловить. Чем дальше продвигалась партия, тем более выразительным становился спектакль. Они говорили мало, понимая, что изобретают новую игру, цель которой уже не в том, чтобы выиграть. «Она так чиста, так светла, мне нужен этот свет. Порой я чувствую себя таким темным». В такие вечера он был рыцарем, а она королевой. Ему, уставшему от приключений, показалось, что через Наташу он касается самой женственности. Топ-модель была его дополнением. Как и он, Наташа была существом, жаждущим новых ощущений. Вместе они втянулись в водоворот все более и более сильных удовольствий. В этот момент он задал себе вопрос, который мучил его до последнего вздоха.